тебе лучше сваливать отсюда по-быстрому, пока я добрый и не передумал, а то не уверен, что судья Кузьма Поляна одобрит мое решение. Он у нас мужик принципиальный, старой закалки, может и передумать насчет твоего чудесного освобождения, и тогда уже никакие переговоры не помогут». Вор, все еще озираясь по сторонам, как затравленный зверь, сделал пару неуверенных шагов к окну, но потом снова обернулся ко мне. Взгляд его полнился сомнениями и плохо скрываемым страхом. «Ты серьезно вот так просто меня отпускаешь? Без подвоха, это не ловушка, ты мелкая сошка и никому не нужен. Однако если я еще раз увижу твою рожу в моем граде веселом, или если хоть один волос упадет с головы моих людей по вине твоей шарашки, пеняй на себя. Разговор будет короткий, и он тебе очень не понравится, это я гарантирую», — отрезал я, уже без тени улыбки, глядя ему прямо в глаза. «Но я, в первую очередь, бизнесмен, а не палач, и предпочитаю договариваться, если это возможно и потенциально выгодно для моего дела. Так что передай своему главарю мое предложение, слово в слово, и пусть поторопится с ответом. А если не передашь, или он откажется, ну, тогда все, что случится со следующим бойцом серебряных шутов, которого мы тут поймаем, а мы поймаем, будь уверен, ляжет целиком и полностью на твою совесть. И поверь, с ним мы уже так любезничать не будем. Понял меня? Свободен. И чтобы духу твоего здесь не было. Ну что ж, отпуская этого супчика-голубчика из гильдии серебряных шутов, я, конечно, рисковал, причем нехило так. Ставка, прямо скажем, с высоким коэффициентом. Но, елки-палки, игра стоила свеч. Если ворюга, которого я так великодушно отпустил на волю, реально перетрет со своими главарями от моего имени, это может впоследствии принести нехилый профит нам всем. Что меня в них зацепило, так это ассортимент черного рынка и собственная эксклюзивная валюта, эти самые шутовские монеты. Моральный аспект деятельности варья, конечно, вопрос десятый, но мне стало дико любопытно, что вообще в истоке считается черным рынком. Мир-то, по сути, лоскутное одеяло из независимых князьков и контор, каждый сам себе режиссер. Насколько я понял, никакого тебе мирового правительства или таман, которое бы решало, что законно, а что контрафакт чистой воды, тут и в помине нет. Так что чем бы эти шуты ни барыжили, стоило присмотреться повнимательнее. Может, какой эксклюзивчик нарыть удастся, или там, не знаю, информацию ценную. В бизнесе, как на войне, все средства хороши, особенно если они сулят прибыль. К тому же, как я уже успел убедиться на собственном опыте с теми же разбойниками с Елового тракта, которые мне одно время здорово портили логистику, перекрывая пути дорожки, лучший способ разобраться с криминалом, это перетянуть его на свою сторону. Ну или хотя бы сделать так, чтобы они работали на тебя, а не против. Воры, они, блин, всегда были и будут, с этим уж ничего не поделаешь. Но если ты сможешь их как-то замотивировать, чтобы они обносили твоих врагов, а не тебя любимого, то жизнь сразу становится гораздо, гораздо проще и приятнее. Меньше геморроя, больше свободного времени на стратегическое планирование. К моему немалому, я бы даже сказал, офигенному удивлению, Кузьма Поляна, наш местный судья, мое решение поддержал. Я-то, грешным делом, уже настроился на трудные разговоры беззакония в моей деятельности, типа что веселый град веселый строит правовое государство и все такое. Но, походу, старик тоже не вчера родился и прекрасно понимал, общественности лучше вообще не знать о таких мутных делах. Одна только мысль, что какая-то воровская гильдия запустила свои липкие щупальца в нашу тихую заводь, могла вызвать нешуточную панику среди населения. А паника, как известно, первый враг производства и общего довольства. Учитывая, что зима на носу, и каждый трудодень на счету, такие проблемы лучше решать тихо, по-семейному, без лишних ушей и паникеров, чтобы никто, кроме нашего узкого круга посвященных, и не догадывался, что тут вообще произошло. Конфиденциальность, мать порядка, особенно в таких щекотливых вопросах. А что до судьбы нашего заблудшего слуги, того самого кадра, что позарился на серебряные монеты этих самых шутов, тут я, честно говоря, находился в некотором замешательстве, потому что Кузьма заявил, что это теперь его головная боль. Мол, он сам с ним с глазу на глаз потолкует и определит меру наказания. Времени у меня оставалось катастрофически в обрез, а дел не в проворот. Целый список задач в моей стратегической карте горел красным. Так что я решил полностью довериться товарищу-арбитру, Пусть сам разбирается. Какой бы ни вынес он вердикт, я его поддержу. А пока что мне нужно срочно метнуться в Златоград, а потом еще и в Липки заглянуть, пока зимние снега окончательно не завалили все дороги. У меня на ближайшие пару месяцев запланировано несколько крайне важных торговых сделок, которые ну никак нельзя просто пропустить. В общем, капитал должен работать, а не простаивать. Подхватив плащ, который уже успел пропахнуть дымом костров и дорожной пылью, я взобрался на Улыбку. Мой верный, хоть и не самый резвый конь, кажется, тоже чувствовал приближение холодов и нетерпеливо переступал с ноги на ногу. Путь лежал в Златоград, дел выше крыши, а времени кот наплакал. И какого черта я раньше, как следует, не подумал о зиме? Ведь Юсуф еще пару месяцев назад в каком-то случайном разговоре упоминал о ней, мол, готовиться надо, все дела, а я как-то пропустил это мимо ушей. Впрочем, чему удивляться, столько всего навалилось разом, что я временами чувствовал себя, будто тону в море оперативной текучки. Держаться на плаву становилось все труднее, даже со всеми моими советниками и стратегической картой. Надо срочно придумать какую-то систему контроля, может, диаграмму Ганта замутить или еще какой-нибудь инструмент менеджмента, чтобы отслеживать все чертовы проекты. Упусти я из виду такую важную хрень, как подготовка к зиме, и все могло обернуться катастрофой. Спасибо, мой торговый партнер вовремя напомнил. Прямо как в старые недобрые 90-е. Чуть зазевался, и ты уже на обочине жизни, и даже, возможно, ты на ней не сидишь, а похоронен. Холодный, пронизывающий ветер бил в спину, пока я в одиночку трясся по еловому тракту. Деревья, еще недавно полыхавшие всеми оттенками красного и оранжевого, как пожар в осеннем лесу, теперь стремительно теряли свой багряно-золотой наряд, оголяя темные ветви навстречу стылому небу. Признаться, я редко любовался окружающей природой во время поездок, обычно все мои мысли занимала стратегическая карта. Я без конца анализировал цифры, графики, потоки данных, пытаясь выстроить оптимальную бизнес-модель для града Веселого. Но сейчас в этой звенящей тишине леса, нарушаемой лишь мерным поскрипыванием седла да фырканьем Улыбки, я вдруг позволил себе глубоко расслабленно вздохнуть, а может и правда воспользоваться вынужденной зимней паузой, чтобы немного отвлечься от бесконечных отчетов и таблиц, посмотреть на мир истока не через призму КПД и рентабельности, а просто как на мир, отдохнуть, перезагрузить мозги, а то так и до профессионального выгорания недалеко. Пока я предавался философским размышлениям, Улыбка вдруг громко, почти панически заржал и резко встал на дыбы, чуть не скинув меня на мерзлую землю. Копыта отчаянно забили по воздуху. «Тихо, тихо, дурень!» — рявкнул я, изо всех сил цепляясь в поводья и пытаясь удержаться в седле. Когда конь наконец снова обрел опору на все четыре, я понял причину его беспокойства. Прямо на дороге, перегораживая путь, стояли человек 15. Все в черных балахонах с накинутыми на лица капюшонами, вооруженные арбалетами и пиками. Мрачные такие ребята, будто со съемок фильма про средневековых инквизиторов. Один из них, видимо, главный, выделялся из толпы. Он стоял чуть впереди, а на голове у него красовался какой-то шутовской колпак с четырьмя рожками, на каждом из которых болтались маленькие серебряные колокольчики. Ну вот, кажись, и напросился на встречу с серебряными шутами. Оперативненько они, нечего сказать. Ну здорово, орлы, бросил я, слезая с коня и направляясь к ним. Старался, чтобы голос звучал как можно беззаботнее, хотя внутри все напряглось, как струна. Они молчали, просто смотрели, крепко сжимая оружие в руках, которые предназначались явно не для того, чтобы бабочек ловить. Главарь, тот, что в шутовском колпаке, сделал полшага вперед и кивком подозвал меня. Колокольчики на его головном уборе тихонько звякнули в морозном воздухе, издав какой-то неприятный, тревожный звук. «Ты просил о встрече?» — сказал он. Голос глухой, как из-под маски, и совершенно лишенный эмоций. «Вот ты ее и получил». Я быстро, чисто автоматически окинул взглядом окрестности. «Черт, да их тут больше». По бокам дороги, в тени деревьев маячили еще фигуры. Как только произвел беглый подсчет, у меня волосы на затылке зашевелились. Почти 40 рыл. Эти ребята из серебряных шутов явно не собирались играть в бирюльки. Ну да ладно, я сюда не драку устраивать приехал, а провернуть взаимовыгодную сделку. По крайней мере попытаться. Главное, не показать, что я, мягко говоря, слегка обескуражен их численным превосходством. Благодарю, что нашли время в своем плотном графике, чтобы встретиться со мной», — сказал я, медленно приближаясь к главарю. Двигался я нарочито плавно, без резких движений, мало ли что. Несколько типов уже держали пальцы на спусковых крючках арбалетов, и мне совсем не улыбалось давать им повод для стрельбы. «Уверен, у вас дел по горло». Главарь, чье лицо также скрывал капюшон, просто пялился на меня, не говоря ни слова. Для компании под названием «Шуты» они, надо признать, оказались на удивление неразговорчивы и совсем не расположены к шуткам. Прямо как налоговые инспекторы перед проверкой. «Короче», — продолжил я, решив взять быка за рога, «у меня тут недавно произошел небольшой инцидент с одним из ваших сотрудников. Никакой реакции ни от толпы, ни от главаря. Каменные лица, точнее, капюшоны». Я продолжил, стараясь, чтобы голос звучал уверенно, по-деловому. «Слушайте, я все понимаю. Вы гильдия воров, и ваша работа заключается в экспроприации того, что вам не принадлежит. Я избранник, который, как вы, возможно, уже в курсе, сосредоточен на экономическом процветании своего града Веселого. Так что без сомнения, вы рассматриваете меня как довольно аппетитную цель. И я так прикидываю, что нам с вами еще не раз придется пересекаться в будущем». Опять тишина. Такая, знаете, густая и напряженная, что хоть топор вешай. Холодок пробежал по спине от их упорного нежелания идти на контакт, несмотря на мой дружелюбный, почти что заискивающий тон. Я собрал всю свою волю в кулак и продолжил. «Так вот, я думаю, в наших общих интересах было бы выработать некое соглашение о сотрудничестве, ну или хотя бы о ненападении. Я, например, не против платить вашей гильдии определенную сумму, скажем так, за франшизу на безопасность, чтобы ваши люди обходили мой град веселой десятой дорогой. А вы, я уверен, предпочли бы получать золото просто так, за красивые глаза, чем каждый раз рисковать своими задницами. Чистый пассивный доход, джентльмены». Главарь слегка наклонил голову, и я напрягся, пытаясь разглядеть хоть какое-то выражение под его капюшоном, но тщетно, тьма тьмущая. «Ты знаешь, почему мы зовем себя шутами?» — наконец спросил он после мучительно долгой, просто невыносимой паузы. Голос его был ровным, но в нем чувствовалась какая-то затаенная угроза. Я отрицательно покачал головой. Он хмыкнул, и этот звук мне совсем не понравился. «А что тебе приходит на ум, когда ты слышишь слово «шут»? Только честно». «Ну, клоун», — пожал я плечами. «Придурок, если по-простому. Весельчак на побегушках». «Именно», — кивнул он. Колокольчики снова тихо звякнули. «Шут считается профессией низкой, недостойной, работой для тех, кто не годится для чего-то большего. Кривляться и поясничать, рассказывать байки и анекдоты, и все это в надежде заработать на кусок хлеба. Большинство людей находит это жалким, они считают шута идиотом, пустым местом». Он сделал паузу, обводя меня невидимым взглядом. «Но как обстоит дело с шутами при дворах, где живут люди власти, отдающие великие приказы, влияющие на судьбы мира? Кто посвящен в их тайны? Кто может говорить свободно, не опасаясь за свою голову? Кто может высмеять великого короля, обладающего властью казнить любого одним щелчком пальцев?» Глава 5. «Шут», — тихо сказал я, начиная понимать, к чему он клонит. «Вот именно», — подтвердил главарь. «Мы зовем себя серебряными шутами, потому что шут мудрый, хитрый и способный. Мы берем то, что хотим, не потому что мы жестоки, а потому что остальной мир нас недооценивает. Они считают нас идиотами, а мы не трудимся их переубеждать. Они расслабляются, допускают ошибки, мы этим пользуемся. Обездоленные, слабые, голодные видят в нас друзей, защитников, а мы, в свою очередь, получаем доступ туда, куда другим путь заказан. В самые кулуары власти и богатства. Ну прямо Робин Гуды местного разлива». Не удержался я от саркастического замечания. Понятно, что он не знал, кто такой Робин Гуд, но я часто использовал известные только мне и другим избранникам эпитеты. Сомневаюсь, что шуты уловили иронию в моих словах, а если и уловили, то предпочли проигнорировать. Видимо, чувство юмора они также скрывали, как и свои лица. «Твое предложение отклонено», — отрезал главарь, — «потому что у нас больше власти, чем у тебя. Мы возьмем все, что пожелаем, и ты не сможешь нам помешать». Жесткие слова, сказанные без тени злобы или жестокости, хлестнули меня наотмашь, будто он просто констатировал очевидный факт, как дважды два — четыре. Я терпеливо ждал, все еще надеясь, что в конце нашего небольшого обмена любезностями последует какое-то встречное предложение. Ну не могли же они просто так меня сюда вытащить, чтобы только понтануться своей крутизной. Но, продолжил главарь, кивнув человеку рядом с ним, который тащил небольшой сундук. Тот тип быстро шагнул вперед, опустился на колено и открыл сундук. Блин, внутри, тускло поблескивая в свете хмурого дня, лежали тысячи серебряных монет, таких же, какие я уже видел. Целое состояние по местным меркам. Это не значит, что ты не можешь к нам присоединиться. Платить нам откуп это, скажем так, нерентабельно для тебя и неинтересно для нас, потому что мы и так возьмем то, что нам понравится. А вот стать членом нашей корпорации. Мы своих не грабим, это закон. А ты, парень, мог бы стать для нас настоящей золотой жилой, серьезным активом. Твои большие, хорошо охраняемые караваны, которые мотаются по городам, могли бы легко прихватить одного-двух наших операторов. Ты мог бы распространить наше влияние далеко и широко и все это время неплохо зарабатывать на серебре. Очень-очень неплохо. Так вот оно что, Михалыч. У них, оказывается, свое видение ситуации. Попытаться завербовать меня, втянуть в свою шайку лейку. Я нахмурился. Одно дело платить ворам, чтобы они тебя не трогали, или даже нанимать их для устранения конкурентов. Тут я, как говорится, гибкий. Но самому становиться соучастником преступлений против моих торговых партнеров и союзников? Нет уж, увольте. Здесь проходила моя красная черта. Активно вредить тем, кто ничего плохого тебе не сделал, это уже перебор даже для такого циника, как я. Предложение, конечно, заманчивое, протянул я, изображая глубокую задумчивость. Но знаете, карьера в криминальном бизнесе, это как-то не совсем то, о чем я мечтал. Однако мне любопытно, какие именно услуги вы предлагаете. Может, у вас есть какой-нибудь прайс-лист для внешних клиентов? А вот тут-то и загвоздка, сказал главарь, слегка качнув головой. Колокольчики на его колпаке снова звякнули, на этот раз как-то особенно тоскливо и призрачно, будто плач по несбывшимся надеждам на легкую наживу. Мы принимаем оплату за наши услуги исключительно серебром, а единственный способ заполучить наше серебро – это работать с нами. Такая вот у нас монополия. Ну или грабить тех, кто на вас работает, хмыкнул я, демонстративно помахав мешочком с монетами, который я конфисковал у того самого слуги-предателя. Решил подколоть, посмотреть на реакцию. И это тоже вариант, полагаю, почти безразлично ответил он. Хотя, грабя нас, далеко ты не уедешь. Слишком уж рискованное предприятие с непредсказуемым исходом. Он посмотрел на своего подручного и кивнул. Тот тут же захлопнул крышку сундука с серебром, будто боялся, что я сейчас на него наброшусь. Тогда, я полагаю, нам стоит обсудить условия выкупа. А как удивился я, это уже интересно. Какие еще условия? Именно, подтвердил главарь. Ты, похоже, человек чести, раз уж так любезно отпустить одного из наших людей, а не, скажем, прикончил его на месте, как поступили бы многие другие. И поэтому мы хотели бы убедиться, что с нашими ребятами, которые в будущем могут оказаться у тебя в плену, станут обращаться хорошо. 100 серебряных за каждого человека, которого ты вернешь нам целым и невредимым. По рукам, я решительно помотал головой. Нет уж, такие схемы мне не по нутру. Нет, я не хочу видеть ваших людей на территории Града Веселого, а такой подход даст им гарантии безопасности. Наоборот, еще одна попытка что-нибудь у нас стащить, и я лично прослежу, чтобы головы ваших операторов украшали колья на городской стене для острастки остальным. Смелые слова для человека, у которого в городе по сути нет никакой серьезной службы безопасности, усмехнулся главарь. Ты, похоже, слишком уверен, что сможешь защититься от последствий, если причинишь нам вред. Недооцениваешь наши возможности, парень. Я вообще не хочу вести подобные разговоры, отрезал я, примиряясь, у кого длиннее угрозы. Вам гораздо выгоднее взять откупные и заниматься своими делами, чем играть со мной в казаки-разбойники, уж поверьте моему коммерческому чутью. Мы не работаем с теми, кто не является членом гильдии, непреклонно ответил главарь. Боюсь, если ты не хочешь договариваться о заранее оговоренном выкупе и настаиваешь на угрозах. Что ж, полагаю, это делает тебя нашим врагом. Выбор за тобой. Вам решать, сказал я, скрестив руки на груди и приняв максимально независимую позу. Я бы предпочел договориться по-хорошему, найти какой-то компромисс, но заниматься воровством вместе с вами, увольте. Это может показаться глупым, но я работаю честно. Работа шута не менее честна, чем работа короля или торговцев», — возразил главарь. Голос его оставался спокойным, но в нем чувствовалась сталь. «Но будь по-твоему, если ты причинишь вред хотя бы одному из наших, мы ответим, и ответ будет адекватным и соразмерным». Я слегка развел руки, показывая, что на эту тему мне больше нечего сказать. Они, не говоря ни слова, развернулись и быстро, почти бесшумно, растворились в лесу, будто их и не было. Только легкий перезвон колокольчиков еще некоторое время витал в стылом воздухе, напоминая о неприятной встрече. Я остался один на дороге рядом со своим взволнованным конем. Мне потребовалось еще какое-то время, чтобы прийти в себя. Да, я делал спокойное лицо, но кто знает, чего мне это стоило. Да уж, эти ребята определенно доставят мне кучу проблем, но я не собирался сидеть, сложа руки, и ждать, пока новоявленный геморрой сам постучится в мою дверь. Нужно как можно скорее что-то с ними решать, и решать кардинально. Дел у меня и так по горло, просто выше крыши, а тут еще эти серебряные шуты нарисовались. Теперь вообще завал, хоть вешайся. Похоже, придется принимать непростое управленческое решение и забить на запланированный тур на северо-запад для поиска новых торговых партнеров. Нет уж, лучше я как следует укреплю собственные тылы, обеспечу безопасность своим людям, чтобы какая-нибудь левая иностранная держава, прости Господи, не могла грабить и обносить меня, когда им, видите ли, вздумается. Такая вот фигня. Обидно, конечно, но приоритеты есть приоритеты. Мой народ – это мой главный актив. И все же обратно я не повернул, решив, что Златоград все-таки стоит смотаться. Мне бы не помешал какой-нибудь магический артефакт для скорости, ну или хотя бы для усиленной безопасности, а то мало ли что. Опять же, пока я буду в городе, можно попробовать выйти на какого-нибудь лорда или, если репутация позволит, даже кого посерьезнее. Может, они подсобят с моей новой головной болью, с шутами то бишь. В любом случае дел в Златограде у меня и без них не в проворот, целый список задач, требующих немедленного решения. Логистика и снабжение – это вам не шутки. Златоград после тряски по местным дорогам лег просто бальзамом на душу. Я уж и забыл, насколько этот город красив и, можно даже сказать, вызывающе роскошен. Эти его безупречные, словно вылизанные, стены и мостовые, районы, выкрашенные в разные цвета, чтобы, значит, не заблудиться, прямо как в каком-нибудь навороченном торговом центре в Москве. На Манск он не походил ну вот вообще никак. Тот серый и унылый, а Златоград шумный, суетливый, вечно куда-то спешащий и, черт возьми, чертовски красивый. Прямо-таки витрина этого мира. Но если с Ланией все выгорит, если Ликса Могучего удастся прищучить, то когда-нибудь и Манск станет выглядеть так же. Может, тогда я смогу и там заиметь какое-то влияние, прибрать к рукам целый город. Аппетит, как говорится, приходит во время еды. Итак, с приличной суммой золотых в кармане, 1200 монет, если быть точным, я направился прямиком в Кембриджский район, который контролировал граф Кембридж. Этот Кембридж был мужик влиятельный, известный как артефактор, ну, то есть специалист по созданию магических артефактов. Клепал он их десятками, если не сотнями, и все для продажи торговцам. Я очень надеялся, что он изыщет в своем плотном графике окошко и согласится меня сегодня принять. Нетворкинг, то есть полезные связи, это великая вещь. Кембриджский райончик оказался довольно странным по своей архитектуре, даже немного психоделическим. Пока я шел, мостовые под ногами, казалось, изгибались то вверх, то вниз, хотя сам тротуар был абсолютно плоским. Может, иллюзия какая, а может, я просто от дороги еще не отошел. Улицы кишели какими-то мистиками в тонких оранжево-желтых хламидах, от которых несло смесью благовония и чего-то еще непонятного, но определенно магического. Эти типы обмазывались какими-то маслами и присыпались порошками, что выглядело, мягко говоря, экзотично. Двери и окна в домах то и дело сами по себе распахивались и захлопывались, будто жили своей жизнью. И не раз я ловил на себе изучающие взгляды из-за этих самых окон. Если честно, неприятненькое такое ощущение, будто под микроскопом тебя рассматривают. Однако местные жители, похоже, всем этим были вполне довольны. Квартирки выглядели ухоженно, прямо как на картинке из журнала про элитную недвижимость, а торговцы наперебой зазывали в свои лавки, надеясь отщипнуть от моего скромного капитала. Но я приехал сюда не за ширпотребом, который доступен широкой публике, у меня цели посерьезнее. Мой взор был устремлен на великий артифициум, дворец, где, собственно, и обитал граф Кембридж. Я уже пытался однажды к нему пробиться, но тогда со мной никто и разговаривать не стал. Ну кто я такой был? Пыль дорожная, пустое место. А вот теперь я в одиночку отгрохал целый торговый путь, примирил два враждующих народа. Ну, почти помирил, по крайней мере заложил фундамент для партнерства, да еще и торговцам дал отпор, став при этом уважаемым членом их профсоюза. Этих достижений, как я надеялся, вполне достаточно, чтобы мне хотя бы открыли двери в это пафосное здание. Репутация, она такая. Сначала ты на нее работаешь, потом она на тебя. Я стоял перед высокими спиралевидными башнями, из которых и состоял великий артифициум. Постучав костяшками пальцев по массивной серебряной, покрытой лаком двери, звук, кстати, получился глухой, будто стучишь по банковскому сейфу, я замер в ожидании, надеясь, что на этот раз мне хоть кто-то ответит. «Господин Морозов», — раздался голос по ту сторону двери, — «добро пожаловать в великий артифициум». Дверь плавно отъехала в сторону, и мне пришлось зажмуриться, так ярко, просто слепяще светло и чисто оказалось внутри. Прямо как в операционной. У входа меня ожидала женщина, облаченная в ярко-синюю мантию с длинными фиолетовыми ромбовидными узорами по бокам. Выглядела она строго и официально, как администратор в дорогом отеле. Она молча махнула мне рукой, приглашая следовать за ней, и я подчинился. Мы двинулись по дворцовым коридорам, и я во все глаза рассматривал бесчисленные блестящие кристаллы, которые украшали все здание. Эти кристаллы, синие, зеленые, фиолетовые, были повсюду и испускали яркое пульсирующее свечение. От некоторых даже исходил легкий, едва уловимый гул. Поначалу свет меня просто ошеломил, ударив по глазам, хотя я только что зашел с улицы, где ярко светило солнце. Но чем глубже мы продвигались во дворец, тем легче становилось смотреть, глаза потихоньку привыкали. Должен признать, я восхищался разнообразием форм и размеров каждого кристалла, несомненно, над каждым поработал искусный ювелир, не иначе. Центром дворца оказался огромный открытый зал с высоченными потолками, где десятки столов выстроились идеальным квадратом. Все это больше напоминало какой-нибудь выставочный павильон на ВДНХ или зал для презентаций в Москва-Сити, а не магический базар, как я себе представлял. Мужчины и женщины, одетые кто во что гораст, от простых мантий до вычурных нарядов, неспешно прогуливались между столами, с важным видом разглядывая разложенные на них магические товары. Посетителей, правда, оказалось немного, человек 12 от силы, но все они с неподдельным интересом изучали диковинные предметы, выставленные на обозрение. Атмосфера была деловая, почти стерильная. «Прошу вас», — сказала женщина, жестом указав на столы, «можете осмотреться. Если захотите что-либо приобрести, обратитесь к одному из торговцев вон там». Она указала на стол в дальнем конце зала, возле большого, похоже, декоративного бассейна, в котором лениво плавали какие-то светящиеся рыбки. За столом сидели несколько мужчин, сосредоточенно пересчитывавших внушительные стопки золотых монет и явно ожидающих, когда клиенты созреют для покупки. Касса, одним словом, приобрести – это здорово, но я хотел бы поговорить с графом Кембриджем, сказал я, оглядываясь по сторонам в поисках хоть какого-то намека на кабинет начальства. «Он здесь, ваша репутация недостаточна, чтобы говорить напрямую с графом», отрезала она ровным безэмоциональным тоном, не допускающим возражений, точь-в-точь как у робота-автоответчика. «Но вы можете совершать покупки у нас прямо сейчас. Ну вот, опять бюрократия, ёпрст. И насколько выше должна быть моя репутация, чтобы я мог удостоиться аудиенции у его светлости?» Поинтересовался я, стараясь, чтобы в голосе не прозвучал сарказм, хотя очень хотелось выпустить чувство наружу. Еще на 15 очков. 15. У меня аж глаза на лоб полезли. Да я только 5 очков репутации наскреб, и то после таких-то подвигов. Считай, целую международную коалицию сколотил и торговый путь стратегического значения проложил. Что, черт возьми, мне нужно еще совершить, чтобы получить эти заветные 15 дракона голыми руками завалить, или, может, государственный переворот в Златограде устроить, бред какой-то. Но я подозревал, что это не тот вопрос, который стоит задавать женщине, чья единственная должностная обязанность, похоже, заключалась в том, чтобы провожать гостей в этот элитный торговый зал. так что я просто поблагодарил ее кивком и отправился осматривать магические активы. Всего здесь было около 8 прилавков, или, скорее, выставочных стендов, удобно отсортированных по цене от дорого до очень дорого. Я, естественно, подошел сначала к столу с самыми бюджетными вариантами, просто чтобы прицениться и понять порядок цифр. На каждом предмете предсказуемо красовался ценник, и цены, мягко говоря, кусались. Самый дешевый артефакт стоил 500 золотых, а самый дорогой на этом столе все 1500. Похоже, мой шопинг-тур ограничится этим единственным столом, и то, если повезет. А поглядеть было на что. Посохи всех мастей, жезлы, кольца, несколько пузырьков с зельями и даже один элегантный плащ, который, судя по описанию, делал владельца невидимым для комаров. Под каждым артефактом лежали аккуратные бумажные карточки с описанием и ценой, причем по нескольку копий на каждый товар, прямо как в современном супермаркете. Бери карточку и иди на кассу. Трогать сами артефакты руками, разумеется, не разрешалось, руками не трогать, глазами смотреть. Из-за столов за каждым посетителем внимательно, как коршуны, следили здоровенные накачанные охранники с таким лютым подозрением на лицах, будто мы все тут потенциальные террористы, а не платежеспособные клиенты. Если я хотел что-то купить, нужно было взять карточку, отнести ее торговцу-кассиру, который затем оформлял сделку. А если два покупателя претендовали на один и тот же предмет, устраивался импровизированный аукцион, кто больше даст. В общем, вполне себе рабочая бизнес-схема, ничего не скажешь, цивилизованно. Мой взгляд зацепился за одно колечко. Простое такое, золотое, без особых изысков, с крошечным красным камешком в центре, который едва заметно пульсировал. Описание на карточке гласило: «Раскаяние лжеца. Разоблачайте ложь друзей и врагов, определяйте коммерческий обман торговых партнеров и узнайте, где на самом деле шлялась ваша вторая половинка прошлой ночью. Цена 1000 золотых. ХМ, интересно. Кольцо-детектор лжи. Получается, весьма полезный инструмент в моем бизнесе, особенно учитывая количество хитрожопых личностей, с которыми приходится иметь дело. Я подозревал, что у других избранников наверняка есть какая-нибудь магия, которая контрит такой эффект, какая-нибудь защита от правды, но для внутреннего пользования, например, выявлять шпионов, воров и прочих крыс в собственных рядах, штука могла оказаться чрезвычайно полезной и помогла бы повысить эффективность службы безопасности. Правда, ценник поистине конский. 1000 золотых за колечко – это вам не хухры-мухры. Да и не совсем то, что я искал на данный момент, мой приоритет совсем другой. Я продолжил пробегаться глазами по предметам, выискивая что-нибудь, что могло бы дать мне больше времени или скорости. Артефактов для ускорения передвижения, увы, не наблюдалось. Ничего, что помогло бы двигаться быстрее или, скажем, вообще не спать, какой-нибудь местный аналог энерджайзера. Однако за соседним столом, где цены уже совсем возносились за облака, я заметил подковы, судя по всему, сильно зачарованные. Описание обещало, что они придадут смельчаку способность бежать быстрее самого ветра. Вот это уже интересно. Правда, ценник в 5000 золотых быстро охладил мой пыл. Это, во-первых, гораздо больше, чем у меня было с собой, да и во-вторых, честно говоря, жаба душила тратить такие деньги на подковы, пусть даже и волшебные. Рентабельность такой инвестиции весьма сомнительна. Пока я так стоял, кривился от цен и одновременно дивился на доступный ассортимент, чего тут только не было. Рядом со мной материализовалась пожилая седовласая женщина. На вид типичная божий одуванчик, если бы не цепкий взгляд и шрам через все лицо. Она сделала вид, что с большим интересом разглядывает какой-то стеклянный шар, но, наклонившись к нему, начала говорить вполголоса, себе под нос, но так, чтобы я точно услышал. «Ужасно дорого». «Не правда ли, милок, цены просто космос, а?» Голос у нее был скрипучий, как несмазанная телега, но с хитрыми нотками. «И не говорите», — буркнул я в ответ, не отрывая взгляда от очередной безделушки с заоблачным ценником. «Грабеж средь бела дня». Она слегка хмыкнула, услышав мои слова, и посмотрела на меня уже в открытую. Только теперь я разглядел длинный уродливый шрам, пересекавший ее морщинистое лицо наискось от виска к подбородку, будто ее когда-то крепко приложили крюком или здоровенным когтем. Шрам был старый, почти такой же древний, как и она сама. «А вы случайно не заинтересованы в товарах подешевле?» — проскрипела она, понизив голос до заговорщицкого шепота. «Ага, вот оно что, серый рынок подъехал». Глава 6. «И что же это за товары?» — спросил я также тихо, изображая сдержанную заинтересованность. «И насколько подешевле?» Старуха хитро ухмыльнулась, обнажив на удивление крепкие зубы, и подмигнула мне своим единственным здоровым глазом. Второй был подернут бельмом. «О, товары у меня что надо, дружище, качество высший сорт», — заверила она. Но она опасливо оглядела полупустой зал. «Их, понимаешь ли, довольно трудно найти. Дефицит, эксклюзив. Такому солидному человеку, как вы», — она сделала комплимент, который, впрочем, ничего не стоил, — «нечего делать на этом официальном рынке. А нет, вам гораздо лучше подойдет один из моих базарчиков. Там и выбор поинтереснее, и цены, ну, скажем так, более демократичные». Она снова быстро огляделась, проверяя, не наблюдает ли кто за нами. Я тоже покосился на охранников. Занятно, но те амбалы, которые до этого буравили взглядом каждого посетителя, теперь почему-то демонстративно отвернулись и сделали вид, будто с огромным интересом изучают узоры на противоположной стене. Либо старуха им регулярно отстегивает, либо это часть местного сервиса для VIP-клиентов. «Вот», — сказала она, извлекая из складок своей потрепанной мантии маленький, сложенный в четверо зеленый клочок бумаги. «Спуститесь в тиловый район, найдите там таверну «Седая корга» и отдайте эту бумажку швейцару у входа. Он здоровый такой, с перебитым носом, не ошибетесь. Цены у нас там, уж поверьте, гораздо, гораздо приемлемей. Просто смешные по сравнению с этим грабежом». «Но, она снова понизила голос, — убедитесь, что придете один. Невежливо, знаете ли, приводить незваных гостей. Конфиденциальность прежде всего, хвосты нам ни к чему». Я молча взял записку, написанную на тонкой и шершавой на ощупь бумаге. Старуха еще раз улыбнулась своей хитрой улыбкой, и прежде чем я успел что-либо ответить, буквально растворилась в толпе немногочисленных посетителей, шмыгнув за какую-то колонну. Я остался стоять, задумчиво вертя в руках пригласительный билет и пытаясь осознать, что, собственно, только что произошло. Товар, который она предлагала, являлся явно, мягко говоря, не совсем легальным. Скорее всего, контрабанда, краденый или какой-нибудь контрафакт. Но капиталист, взращенный и воспитанный в Иале, думал прагматично и с выгодой для себя. Кто я вообще такой, чтобы задавать лишние вопросы об источнике продукции и о том, почему она такая дешевая? Если цена выгодная и риски приемлемые, надо брать. К тому же не помешало бы завести знакомство с местными криминальными элементами. Эти ребята, возможно, могли бы пролить свет на мою небольшую, но неприятную проблему с серебряными шутами. У них наверняка есть свои каналы информации, и таких крупных игроков они тоже должны знать. Я решительно сунул записку в карман и, не удостоив больше взглядом сверкающие витрины великого артифициума, направился к выходу, а оттуда, предварительно подготовившись, конечно, в таверну «Седая корга» в надежде завести новых ХМ, друзей, или, по крайней мере, получить нужные мне артефакты по более адекватной цене. Оптимизация расходов – это святое. Надеюсь, что меня не похоронит в ходе этой попытки сэкономить средства бюджета Града Веселого. Я сделал все, как велела та странная старуха. Отдал билетик вышибали у входа, и меня повели в лавку, куда, похоже, можно было попасть только через кабак. Типичная схема, ничего нового, все как в старых добрых шпионских фильмах. Сначала меня спустили под землю, напялили на глаза повязку, а потом долго таскали по каким-то запутанным тоннелям и вверх-вниз по бесчисленным ступеням. Короче, делали все, чтобы я и близко не запомнил дорогу. Классика жанра, чтобы клиент потом не привел хвост или, чего доброго, конкурентов. Наверное, еще и музыку зловещую негромко включали для атмосферы, только я из-за повязки не расслышал. Насчет нападения или ограбления я особо не парился, потому что кое-какую домашнюю работу перед визитом в эту таверну я все же провел. Навел справки, сделал предварительный анализ рынка, поспрашивал у пары местных забулдык, которые ошивались у входа. За пару медиков, пожертвованных им на пиво, они кое-что рассказали про этих продавцов счастья. Источники информации не самые надежные, однако маловероятно, что старуха контролирует всех местных алкашей. Да и они не могли знать, с собой у меня деньги или нет. Информация тоже капитал, как говаривал один мой знакомый. Судя по их рассказам, Тут окопалась целая подпольная корпорация по сбыту найденных магических побрякушек со значительными скидками. Находки, ага, как же, к гадалке не ходи, сбыт краденого. Основными клиентами, как я понял, являлись иногородние, так меньше шанс, что прежние собственники узнают свою вещь и заявят права на артефакт, в том числе такие же избранники, как и я, но победнее, те, кому не по карману крупные лавки типа того же великого артифициума, где цены кусались, как цепной пес. Так что теоретически я для них клиент, а не разовая жертва. И ежу ясно, что грабить клиента любому предпринимателю совершенно невыгодно. Это ж подрыв собственной клиентской базы. В конце концов, если ты разок кинул клиента, считай, потерял его на всю оставшуюся жизнь. Прописные истины коммерции, даже для таких вот сомнительных подпольных дельцов. Сарафанное радио в таких кругах работает лучше любой рекламы. Наконец я услышал характерный скрип отворяемой двери, и один из двух амбалов, что шли сзади, видимо, страхуя, чтобы я не учудил чего, сравнительно вежливо ткнул меня в спину. Мол, проходи, дорогой гость. В нос шибануло едким дымом, с меня сдернули повязку, и я, проморгавшись, увидел здоровенный склад, где, как муравьи, копошились десятки гномов. Да, самых настоящих гномов, низкорослых, коренастых, с бородами до пояса. Хотя чему я, черт подери, удивляюсь, в мире, регулируемом магией, где мне попадался аналог вампира, граф Дракула с Алиэкспресс, а вином барыжили кровожадные эльфы, почему бы не существовать и гномам? Они деловито паковали и распаковывали какие-то ящики, набитые всяким барахлом. Вдоль стен тянулись длиннющие столы, на которых в живописном беспорядке валялись магические артефакты всех мастей и калибров. В отличие от того же великого артифициума, где царил почти аптечный порядок и каждый чих строго регламентирован, здесь не пахло и намеком на какую-либо систему или хотя бы аккуратные этикетки. Полный хаос, как на складе у нерадивого завхоза. Весь этот раскардаш больше смахивал на стихийную гаражную распродажу где-нибудь на окраине, а не на подпольный магазин артефактов, ну или на развал на горбушке в ее лучшие годы. «А-а-а-о, добро пожаловать, милости просим», — протянул низкорослый гном, деловито подходя ко мне. В зубах он крепко сжимал здоровенную трубку, из которой валил такой дым, что им впору сигналы бедствия подавать. Дымил он, как паровоз, впрочем, как и все остальные его сородичи, трудящиеся здесь в поте лица. Видимо, у них это национальный вид спорта, чем и объяснялась плотная задымленность, такая, что хоть топор вешай. Курили они столько, что все помещение затянуло сизой дымкой, и разглядеть что-либо дальше пары метров оказалось весьма проблематично. Да и запах стоял под стать, просто убойный, резкий такой, аж в горле запершило. Глаза начали слезиться, и я грешным делом даже подумал, не натянуть ли повязку обратно, чтобы спастись от этого аромата свободы. «Алексей, можно Алексей Сергеевич?» – представился я, протягивая руку для рукопожатия. Гном вцепился в мою ладонь своей короткой, но на удивление сильной ручищей и принялся энергично трясти ее, не переставая при этом пыхтеть трубкой и выпускать новые клубы дыма. Рукопожатие у него оказалось крепкое, сухое, деловое. «Можешь звать меня Генти?» – пробулькал гном сквозь клубы дыма, которые окутывали его, как предрассветный туман поле боя. «И с этого момента я твой, скажем так, персональный менеджер. Захочешь посетить лавку? Спрашивай Генти. Будешь рекомендовать другим? Говори, чтобы искали Генти. Личный бренд, понимаешь ли, который надо раскручивать». «Понял, учту», — кивнул я, разглядывая за его спиной несметное количество артефактов. «Ассортимент, надо сказать, впечатлял. Внушительный у вас тут склад готовой продукции. И откуда вы столько такого редкого добра надыбали?» Генти хмыкнул, выпустив очередное облако дыма, которое тут же слилось с общей завесой. «Ха, дорогой друг, у лавки Генти всего три правила. Первое, никаких вопросов. Второе, никаких ответов. И третье, самое главное, никаких возвратов товара. Деньги тю-тю, сделка есть сделка. Не нравится, не бери. Но если у тебя есть монета, особенно если ты избранник, то все это барахло к твоим услугам». Он махнул трубкой в сторону нескольких ящиков, которые как раз паковала группа гномов. Я присмотрелся. Похоже, это эльфийские клинки. Интересно, где они их нашли? Наверное, на какой-нибудь распродаже конфиската. И доставочку организуем, само собой, за небольшую доплату. Можешь не париться насчет всяких там блокад, санкций, запретов или военных осад, мои бородатые братья что угодно тебе доставят, пролезут через любую охрану, как мыши сквозь сыр. У нас свои каналы, свои схемы. Опять-таки помни про первое правило. Никаких вопросов. Контрабандисты, значит, протянул я, оценивающе оглядывая размах предприятия. Ну, Гинти, у тебя тут целая логистическая империя, я посмотрю. Серьезный бизнес, ничего не скажешь. Прям транснациональная корпорация в миниатюре. Спасибо на добром слове, приятель, кивнул гном, явно польщенный моей оценкой. Однако спасибо на банковский счет не положишь, верно? Ну и раз уж пошла такая пьянка, то карты на стол. Наша встреча сегодня, дружище, далеко не случайно, мы тебя, можно сказать, ждали. Хорошо, когда ждут, хуже когда поджидают, усмехнулся я. Ага, подтвердил он, указывая на седовласую женщину, которая сидела за соседним столом и курила тонкую сигару в компании нескольких гномов. Она мельком взглянула в мою сторону и снова отвернулась. Дымоглазая медно тебя засекла, как только опознала. Мы уже давно хотели пересечься с парнем, который всю торговлю на юге под себя подмял. Ты, как я погляжу, настоящий торговый монополист. Встреча и впрямь обещала быть крайне удачной, по крайней мере я на это надеялся. Не каждый день перед тобой открывают двери своего склада гномы-подпольщики, бизнесмены, пусть и с легким душком криминала. Однако, что крайне важно, вид у гнома далеко не враждебный, да и в тенях, вроде, никто не крался, чтобы устроить мне засаду. Так что, похоже, им действительно нужны мои торговые возможности, в том числе мой логистический актив, дороги, контакты, да и моя репутация надежного перевозчика, видимо, докатилась и до этих подземелий. «Ну так поведай, друг гном», — сказал я, переходя к делу, — «чего же ты от меня хочешь? Какой у тебя коммерческий интерес? Давай по существу и сразу о главном». Гинти снова хмыкнул и жестом указал на несколько пустых ящиков, составленных вместе. «Тогда прошу в мой кабинет, потолкуем. Дела, знаешь ли, любит тишину и неформальную обстановку». Он подошел к одному из ящиков, закинул на него свою короткую ногу и уселся, после чего полез в кисет за новой порцией табака. Я присел на ящик напротив. Обстановка, конечно, спартанская, не переговорка в Москва-Сити, но перетереть по делу с представителями теневого бизнеса сойдет. «Закуришь?» – предложил гном, протягивая мне небольшую, туго скрученную сигариллу. Я мотнул головой. «Нет, спасибо», – отказался я. «Не мой профиль. ЗОЖ и все такое, ну ты понял. Да и надышался я тут у вас уже на год вперед». «Каждому свое», — многозначительно ответил Гинти, снова раскуривая свою трубку, которая, казалось, никогда не гасла. Он выпустил пару колечек дыма, которые медленно растворились в общем мареве. «Итак, вот какая ситуация, как я ее вижу. Ты тот самый парень, который активно развивает торговлю на юге, заключая сделки с крупными игроками, в том числе с теми, кто вообще ни с кем не торговал. Ты освоил, можно сказать, закрытые участники рынка, построил еловый тракт, новую дорогу, и твои телеги теперь снуют по всему югу от этого прекрасного города, как маршрутки в час пик. Ты не вошел в гильдию торговцев и не прогнулся под них, отмахался от их наемников, и они по какой-то неясной причине тебя не трогают. В своем регионе ты прямо-таки транспортный король местного разлива, а ты неплохо осведомлен, мой длиннобородый друг. Аналитический отдел у вас работает на пятерку. Или шпионская сеть. После истории с Зимородком мне везде мерещились шпионы. Мы ничего не вынюхивали, не шпионили. Если ты об этом, друг мой, просто наблюдение, пояснил Гинти. Мы стараемся держать ухо востро насчет избранников, особенно тех, которые с глубокими карманами и сложными интересами. А у тебя, владыка, есть и золото, и другие ресурсы, причем не только те, что ты добыл или произвел, но и в потенциале, говоря про завтра и послезавтра. За тобой стоит прямо-таки экономическая машина. Возможно, не стал я спорить. Капитал у меня действительно имелся, и он работал. Но знаешь, я не особо горю желанием связываться с краденным товаром. Репутационные риски, понимаешь ли, имидж, все. Гинти картинно изобразил обиду и даже приложил руку к сердцу, где у нормальных людей оно и должно быть. Возможно, что у старого контрабандиста его вообще нет, время покажет. Ауф, краденым дорогой друг, могу тебя заверить, товары в лавке Гинти добываются исключительно честным путем, потом и кровью, можно сказать. Никакого криминала, все по-белому, чище слезы девственницы. Ну конечно, хмыкнул я, скептически изогнув бровь. Что-то с трудом верится, прямо как в предвыборные обещания. Мы не совершаем преступлений. Каждый артефакт, до последнего, куплен нами у третьих лиц, чье единственное преступление заключается в том, что они не связаны с торговцами, с важным видом заявил Гинти. А в этом городе, сам знаешь, стать независимым от гильдии торговцев само по себе уже почти криминал. Они тут все под себя подмяли, диктаторы хреновы. Ну, а почему третьи лица захотели продать свои товары именно нам, это, конечно, вопрос интересный, но, знаешь ли, не наша работа проверять чистоту каждого купленного магического меча. Я задумчиво кивнул. Весьма правдоподобный способ снять с себя любую ответственность. В конце концов, не они же воровали эти вещи. Чисто посреднические услуги, купи-продай. Но все равно перспектива приобрести артефакты, за которыми могут охотиться их настоящие владельцы, меня как-то не радовало. Лишние проблемы мне совершенно ни к чему, у меня и своих хватало. Я тебя услышал и понимаю твою ситуацию, Гинти, и хотя твое стремление избежать влияния торговцев вызывает уважение, боюсь, я не особо заинтересован в сделках с, скажем так, с не совсем легальными элементами. Репутация, знаешь ли, дороже денег, особенно когда ты строишь долгосрочный бизнес. Гинти нахмурился, услышав это, но ничего не сказал, просто молча пыхнул трубкой, выпуская изо рта маленькие колечки дыма и обдумывая мои слова. Видимо, подбирал аргументы, как опытный переговорщик. «Позволь-ка спросить тебя кое о чем, парень», — наконец произнес он, смерив меня хитрым взглядом. «Ты торгуешь с теми, кто ведет войны, с вояками всякими, полевыми командирами?» «Торгую, да», — ответил я, вспомнив свои сделки с Ликсом Могучим, Германом Дурневым и даже с эльфами. Все они то и дело ввязывались в какие-то заварушки. Бизнес есть бизнес. И ты думаешь, золото или товары, которыми они с тобой расплачиваются, полностью их? Хитро прищурился Гинти. Что они одни, своим собственным горбом заработали то золото, которое тратят, покупая у тебя бревна или пиво? Не смеши мои подковы, парень. Думаешь, оно у них чистое, как родниковая вода? Я промолчал. Глава 7. Да тут и крыть-то нечем, аргумент сильный. Гном усмехнулся и продолжил, явно входя в раж. Ты вот приходишь сюда и с высоты своего белого коня заявляешь, что не хочешь иметь дел с преступниками только потому, что у нас нет своей деревни. Потому что мы не официальная гильдия, не какой-нибудь там крупный город с официальным статусом. Будь я каким-нибудь кровожадным полевым командиром, которому позарез нужны бочки с пшеницей, ты бы с радостью принял мое золото и даже не заикнулся бы, откуда оно взялось. Так что приходить сюда и строить из себя моралиста, будто ты чем-то выше моей скромной операции, это, мягко говоря, смешно. Прям святая простота и сама невинность. Я не обязан проверять легитимность их золота, возразил я, стараясь сохранить лицо. Как они его добыли, это их личное дело, их проблемы с кармой. Мой бизнес – логистика и поставки, а не финансовый аудит или морализаторство. Отличный подход, меня устраивает. Так значит, мы договорились, протянул Гинти, ловко поймав меня на слове. А он отличный демагога, этот бородач. Если ты не проверяешь, откуда такие типы, как Герман, берут свои деньги, то почему ты обязан проверять, откуда мы берем наши артефакты? Двойные стандарты, дружище, или это другое, так понимать надо. Черт, он меня подловил. Я не знал, что ответить. В глубине души чувствовал, что белое и черное все-таки разные вещи, но, возможно, это просто моя наивность или отрицание очевидного. Как говорится, не все так однозначно. Правда заключалась в том, что, по сути, он прав. Деньги не пахнут, особенно в суровом мире истока. Давай предположим, что в твоих словах есть доля истины, наконец выдавил я. И что дальше? Какое коммерческое предложение ты хочешь мне сделать? Давай пропустим этап заключения общей договоренности, попробуем поговорить на примере. Я делаю тебе предложение, а ты можешь принять его или отклонить, основываясь на достоинствах самой сделки, а не на факторах, стоящих за ней. Чистый бизнес, ничего личного. Взвесь все за и против, просчитай риски и потенциальную прибыль. Пока что это лишь абстрактные рассуждения о прекрасном. Я ищу кого-то, кто сможет гонять товары на юг. Нужен транспортер, перевозчик, надежный и с хорошей репутацией в определенных кругах. Контрабандист, что ли, уточнил я, называя вещи своими именами. Он покачал головой. Нет, на юге нет таможен, нет короля с едиными для всех правилами, так что формально это не контрабанда. Мне просто нужны транспорт и инфраструктура для доставки, а у тебя это все есть, благодаря твоей торговой конторе и налаженным маршрутам. По сути, ты будешь предоставлять нам бендюги и людей для отправки товаров тем, с кем мы ведем дела издалека. Тебе не придется иметь дело с клиентами, только выполнять заказы. Чистая логистика, если хочешь. Понятно, кивнул я. Сделка, в общем-то, выглядела не такой уж и вопиющей. В конце концов, кто угодно мог платить мне за доставку. Мои тарифы не из дешевых. Рыночная экономика, все дела. Плюс надбавка за риски и специфику груза. Конечно, легко согласился Гинти. Но мы платим не золотом, мы платим свободой выбора. Он махнул рукой в сторону столов, заваленных магическими артефактами. Твой первый платеж, бери любой артефакт из нашего ассортимента прямо сейчас, а потом за каждый месяц работы ты будешь иметь право запросить у нас любой артефакт, и мы сделаем все возможное, чтобы достать его для тебя. Эксклюзив, можно сказать, VIP-обслуживание. Щедрое предложение, ничего не скажешь, протянул я, оглядывая столы. От выбора просто глаза разбегались. Тут, должно быть, есть артефакты стоимостью в десятки тысяч золотых. Прямо рок изобилия какой-то. Ага, но тут есть одна небольшая загвоздка, усмехнулся гном. Ты не сможешь их продать. Без соответствующих документов люди заподозрят тебя в краже, а это, сам понимаешь, удар по репутации. Да и торговцы тут же налетят, как стервятники. И у тебя есть такие документы? Спросил я, покосившись на гнома. На его лице играла хитрая ухмылка, как у лисы, залезшей в курятник. Естественно, печатаем свеженькие прямо перед отправкой. Все как у людей, комар носа не подточит, с синими печатями и магическими водяными знаками, подмигнул он. Я покачал головой, услышав это. Не знаю, комфортно ли мне принимать краденые или найденные товары, как ты выражаешься, в качестве оплаты. Это как-то не по фэншую. В казну их не положишь, особенно раз они не ликвидны. Возможно, есть кое-что, чем ты мог бы мне заплатить по принципу услуга за услугу. Только не говори табак, тут же среагировал Гинти, похлопывая по кисету на боку, потому что его запасы у нас и так на исходе. Дефицитный товар, понимаешь ли, не урожай, санкции, будь они неладны. Ты знаком с серебряными шутами? Спросил я напрямик, внимательно глядя ему в глаза. При этом вопросе Гинти заметно изменился в лице. Только что он ухмылялся и сидел, развалясь, но при упоминании шутов тут же выпрямился и нахмурился, будто ему подсунули прокисшее пиво. «Ага, знаем мы этих клоунов, и довольно хорошо», – проворчал он. «Те еще фрукты. Головная боль для всего честного и не очень честного люда. А ты с ними дружишь? Это может здорово отравить наш с тобой бизнес, владыка».